14. Соня пребывала в глубоком раздумье. Она была почти уверена, что, вернувшись на рассвете домой, застанет там Вульфа. Однако плавучий домик пустовал. Ее разрывали противоречивые эмоции. Сначала, когда ее арестовали, Соня пришла в ярость от того, что Вульф убежал и бросил ее на милость британских головорезов. Оставшись в одиночестве, понимая, ее могут обвинить в пособничестве шпиону, она холодела при мысли о том, что с ней теперь сделают. Вульф должен был защитить ее, так, по крайней мере, Соня думала в первые минуты после ареста, но теперь она осознала, что это было бы крайне неразумно с его стороны. Бросая ее, Вульф отводил от нее подозрения. Ей все равно пришлось нелегко, и все же, в сущности, она отделалась легким испугом. Сидя в одиночке, Соня перевела свой гнев с Вульфа на англичан. Она оказалась сильнее их. Они отступили. Соня с самого начала подозревала, что ее допрашивает майор Ван Дам собственной персоной. Догадка подтвердилась, когда дежурная, оформлявшая ее освобождение, случайно назвала это имя. Соня пришла в восторг. Значит, уродливая повязка на лице майора — дело рук Вульфа. Должно быть, Алекс ранил его ножом. Жаль, что не убил. Но, тем не менее, что за ночь, что за славная ночь? Хотелось бы знать, где сейчас Вульф. Наверное, появится не раньше, чем убедиться в своей безопасности. Конечно, Соня предпочла бы отпраздновать с ним их общую победу прямо сейчас, но, в конце концов, это может и подождать. Соня надела ночную рубашку. Ей нужно было выспаться перед выступлением, но она была слишком возбуждена, чтобы заснуть. В таких случаях обычно помогало спиртное. Она нашла бутылку шотландского виски, налила немного в стакан и разбавила водой. Едва она поднесла стакан к губам, на палубе раздались шаги. «Ахмед!» — обрадованно крикнула она, но тут же поняла, что это не его шаги, слишком легкие и быстрые. Она замерла у лестницы в ночной рубашке со стаканом в руке. Люк приподнялся, и в проеме показалось лицо незнакомого араба. «Соня?» «Да». «Кажется, вы ждали кого-то другого». Человек спустился вниз по лестнице. Соня настороженно за ним наблюдала. Это был невысокий, симпатичный, довольно молодой мужчина, одетый по-европейски, в темные брюки, отполированные черные ботинки и белую рубашку с коротким рукавом. «Я суперинтендант Кемель, рад познакомиться». Он протянул ей руку. Соня повернулась к нему спиной, подошла к дивану и села. Ее уже утомила полиция. Египтяне не вовремя решили выйти на сцену. Впрочем, в случае с ними все может ограничиться простой взяткой. Соня спокойно потягивала виски, неприязненно глядя на Кемеля. Наконец она спросила, «Что вам надо?» Так и не дождавшись приглашения, Кемель сел. «Меня интересует ваш друг, Алекс Вульф. Он мне не друг». Кемель пропустил ее слова мимо ушей. «Англичане рассказали мне о мистере Вульфе всего две вещи. Во-первых, что он убил солдата в Асьюте. Во-вторых, что он пытался расплатиться в ресторане фальшивыми деньгами. Факты, согласитесь, занимательные. Что Алекс Вульф делал в Асьюте? Зачем он убил солдата? И где он достал поддельные деньги?» «Я ничего не знаю об этом человеке», — заявила Соня, «надеясь, что Алекс не заявится домой прямо сейчас». «Зато я знаю», — сказал Кемель. «У меня есть некоторая информация, которой не располагают или могут не располагать англичане. Я знаю, кто такой Алекс Вульф. Его отчим был юристом здесь, в Каире. Его мать немка. Мне также известно, что Вульф — националист, что он был вашим любовником, и что вы тоже националистка». Соня похолодела. Застыв со стаканом в руке, она молча выслушивала убийственные разоблачения. Сказать ей было нечего. «Откуда у него деньги?» — продолжал Кемель. «Явно не из Египта. Я сомневаюсь даже, что в Египте есть подходящий печатный станок, а если бы и был, почему бы в таком случае не напечатать египетскую валюту? Следовательно, эти деньги из Европы». Между тем Вульф, также известный как Ахмед Рахма, пару лет назад бесследно исчез. Куда он отправился? Уж не в Европу ли? Возвратился он через Асьют. Почему? Уж не потому ли, что ему необходимо было проскользнуть в страну незамеченным? Может быть, он имел дело с бандой английских фальшивомонетчиков и теперь вернулся домой со своей долей? Я так не думаю. Алекс Вульф не бедняк и не простой преступник. Загадка. «Он все знает», — ужаснулась Соня. «Боже мой, он все знает. Сегодня ко мне явилась пара британцев. Они велели установить слежку за этой лодкой и сообщать им о том, кто сюда наведывается. Они надеются, что здесь объявится Вульф. Они его арестуют, и тогда у них будут ответы на все вопросы. Если только я не разгадаю загадку первым». «За домом будут наблюдать. Алексу нельзя возвращаться, но Но зачем Кемиль рассказывает об этом ей? Ключ к разгадке, мне кажется, лежит в происхождении Вульфа. Он одновременно и немец, и египтянин. Кемиль встал, подошел к Соне, сел рядом и заглянул ей в глаза. Я полагаю, что Вульф воюет в этой войне на равных с солдатами. На стороне Германии за Египет. А фальшивые деньги у него от немцев. В общем, Вульф — шпион. Ты знаешь все, — подумала Соня, — но ты не знаешь, где его найти. Поэтому ты пришел ко мне. Кемиль внимательно смотрел на нее, и она отвернулась, боясь, что он прочитает ее мысли. «Если он действительно немецкий шпион, я могу поймать его», — заявил Кемиль. «Или спасти». Соня моргнула. «Что это значит?» «Я хочу встретиться с ним. Тайно». «Но зачем?» Кемиль улыбнулся своей хитрой, всезнающей улыбкой. «Соня, не вы одна хотите, чтобы Египет стал свободным. Нас много. Мы жаждем прогнать отсюда англичан, и нам не важно, кто их победит. Мы хотим сотрудничать с немцами, наладить контакт. Нам необходимо провести переговоры с Роммелем». «И вы думаете, Алекс поможет вам?» «Если он шпион, он знает, как связаться с немцами». У Сони в голове царил беспорядок. Из обвинителя Кемиль вдруг превратился в конспиратора, если только это не ловушка. Она не знала, доверять ему или нет, поэтому предпочла промолчать. «Вы можете устроить нам встречу?» — настаивал Кемиль. Соня опасалась брать на себя такую ответственность. «Нет», — отрезала она. «Не забывайте, за вашим домом установят наблюдение», — сказал Кемиль. «Прежде чем отчеты лягут на стол к майору Ван Дамму, они будут проходить через мои руки. Если есть шанс, всего лишь шанс, что вы сможете организовать эту встречу, я со своей стороны обязуюсь проследить, чтобы отчеты для Ван Дамма проходили тщательную редакцию и не содержали ничего компрометирующего». Соня успела уже забыть о слежке. Когда Вульф вернется, а он должен рано или поздно вернуться, наблюдатели тут же оповестят Ван Дамма. Если только Кемиль этому не воспрепятствует. Есть ли у нее выбор? «Я устрою вам встречу», — решилась Соня. «Хорошо», — он встал. «Позвоните в полицейское управление и скажите, что Шерхан хочет со мной увидеться. Получив это сообщение, я свяжусь с вами, чтобы договориться о времени и месте встречи». «Хорошо». Кемиль пошел к лестнице, но затем вернулся. «Кстати...» Он вынул бумажник из кармана брюк, достал оттуда маленькую фотографию и протянул Соне. Это была ее фотография. «Вы не подпишете для моей жены? Она ваша большая поклонница». Он вручил ей ручку. «Ее зовут Эстер». Соня написала. «Для Эстер с наилучшими пожеланиями, Соня». «Большое спасибо. Она будет счастлива». Соня отдала ему фотокарточку, думая про себя. «Это уже ни на что не похоже». «Я свяжусь с вами сразу, как смогу», — пообещала она. «Благодарю вас». Кемиль протянул руку, и на этот раз она пожала ее. Кемиль поднялся по лестнице и вылез на палубу, закрыв за собой люк. Соня наконец-то могла расслабиться. Каким-то невероятным образом она выпуталась из очередной передряги. Может быть, за предложением Кемиля скрывалась ловушка, но Соня ее не видела и не хотела сейчас об этом думать. Усталость давала о себе знать. Она допила виски и отправилась в спальню, поеживаясь. В ночной рубашке было не жарко. Соня легла в постель, натянула на себя простыню и вдруг услышала легкий стук. Сердце у нее замерло. Она вихрем промчалась в другой конец лодки к иллюминатору, который выходил на реку. За стеклом виднелась чья-то голова. Соня вскрикнула, и лицо тут же исчезло. Соня вдруг поняла, что это Вульф. Она взбежала по лестнице, выскочила на палубу и перегнулась через перила. Вульф был в воде совершенно голый. Цепляясь за отверстие иллюминаторов, он начал карабкаться по стенке плавучего домика вверх. Соня дотянулась до его руки и помогла ему влезть на палубу. Он секунду постоял на четвереньках, разглядывая берег реки, как встревоженная водяная крыса. Затем кинулся в люк. Она последовала за ним. Вульф стоял посреди гостиной и дрожал. С него стекали ручьи воды. «Что случилось?» — спросила Соня. «Налей мне ванну». Она прошла через спальню в ванную. Там имелся электрический водонагреватель. Она повернула кран и бросила в воду немного кристаллической соли. Вульф сел в ванну, не дожидаясь, пока она наполнится. «Что случилось?» — спросила Соня еще раз. Он пытался унять дрожь. «Я не хотел рисковать, поэтому разделся на том берегу и переплыл реку. Я заглянул в иллюминатор и увидел, что ты разговариваешь с каким-то мужчиной. Я подумал, что это очередной полицейский. Да. Поэтому мне пришлось дожидаться в воде, пока он уйдет. Она рассмеялась. Бедняжка. Это не смешно. Господи, как я замерз. Эти уроды в Берлине подсунули мне фальшивые деньги. Когда я вернусь в Германию, кто-то за это поплатится. Зачем они это сделали? Не знаю, что это, некомпетентность или предательство. Канарис никогда не был особенно предан Гитлеру. Выключи, пожалуйста, воду. Алекс стал смывать грязь с ног. Тебе придется тратить собственные деньги, сказала Соня. Если бы я мог до них добраться. Будь уверена, банкам уже раздали инструкции. Вызывать полицию, как только я суну туда нос. Можно, конечно, расплачиваться чеками, но это быстро выведет их на мой след. Нет смысла даже продавать акции или виллу, ведь деньги все равно пойдут через банк. «Поэтому ты будешь тратить мои деньги», — мысленно закончила за него Соня. «Даже спрашивать не станешь. Возьмешь и все. Над этим нужно подумать». Тот полицейский сказал, что за домиком установят круглосуточное наблюдение по распоряжению Ван Дамма. Вульф усмехнулся. «Так это был Ван Дамм. Ты задел его?» «Да, но было темно. Я ничего не видел». «У него все лицо забинтовано». «Хотел бы я посмотреть на него», — рассмеялся Вульф, но тут же помрачнел. «Тебя допрашивали?» «Кто? Он?» «Да». «Что ты ему сказала?» «Что я едва тебя знаю». «Умница». Он внимательно посмотрел на нее, и Соня поняла, что он доволен и немного удивлен ее самообладанием. «Он тебе поверил?» «Видимо, нет, раз приказал установить слежку». Вульф нахмурился. «Это скверно. Я же не могу переплывать реку каждый раз, чтобы попасть домой». «Не волнуйся», — сказала Соня. «Я все уладила». «Ты уладила?» Это было не совсем так, но звучало хорошо. «Полицейский, который приходил сегодня, один из нас». «Националист?» «Да. Он хочет воспользоваться твоим передатчиком». «Откуда он о нем знает?» В голосе Вульфа прозвучали угрожающие нотки. «Он не знает», — спокойно ответила Соня. «Из того, что британцы рассказали ему, он вывел, что ты шпион. И он догадывается, что шпиону положено иметь средства связи с немцами. Ему нужно войти в контакт с Роммелем». Вульф покачал головой. «Я бы предпочел не связываться с полицейскими». Соня решила, что не позволит испортить свой триумф. «Тебе придется связаться», — резко сказала она. «Боюсь, ты права», — признал он с тяжелым вздохом. У Сони вдруг появилось странное чувство, как будто она получила власть над Вульфом и контроль над ситуацией. Ей это понравилось. «Они сели мне на хвост», — сетовал Алекс. «Мне больше не нужны такие сюрпризы, как вчера вечером. Я бы предпочел покинуть лодку, но мне некуда идти. Абдулла знает, что деньги фальшивые. Он предаст меня. Дело дерьмо». «Ты будешь в безопасности здесь, если согласишься помочь этому полицейскому». «У меня нет выбора». Соня присела на край ванны, глядя на его обнаженное тело. Он выглядел, если не побежденным, то, по крайней мере, загнанным в угол. Его лицо было напряжено, в голосе слышались тревожные нотки. Соня поняла, что Вульф в первый раз засомневался в том, что продержится до прибытия Роммеля в Каир. А еще он впервые зависел от женщины. Ему не обойтись без ее денег и дома. Вчера судьба Вульфа решалась во время допроса, ее молчание спасло его. А сегодня его спасает сделка, заключенная Соней с полицейским националистом. Вульф теперь в ее власти. Эта мысль возбуждала. «Не знаю, идти ли мне навстречу с той девчонкой, Еленой», — говорил тем временем Алекс. «Почему бы и нет? Уж она-то не имеет никакого отношения к англичанам. Ты подцепил ее в магазине». «Может быть. Просто мне кажется, будет лучше, если я залягу на дно. Не знаю». «Нет», — твердо сказала Соня. «Я хочу ее». Вульф взглянул на нее, прищурившись. «О чем он думает?» — гадала Соня. «Об опасностях встречи или о приобретенной ею власти?» — Ладно, — сказал он, — просто отныне нужно быть осторожнее. Он сдался. Соня выиграла. От возбуждения она задрожала. — Мне все еще холодно, добавь горячей воды, — попросил Вульф. — Нет. Не снимая ночной рубашки, Соня залезла в ванну и уселась на Алекса верхом, лицом к нему, упираясь коленями в стенки. Задрав мокрую рубашку до пояса, она потребовала. — Съешь меня. Он повиновался. Ван Дам пребывал в прекрасном настроении, сидя в ресторане «Оазис» вместе с Джейксом и потягивая холодный мартини. Он проспал целый день и проснулся, чувствуя себя хоть и сильно избитым, однако готовым дать сдачи. Первым делом он отправился в больницу, где доктор Абутнот сообщила ему, что он дурак, расшляется, где попало с такой дыркой в щеке. Но дурак везучий, потому что рана все же заживает. Она заменила повязку на меньшую по размеру. Ее не нужно было удерживать таким количеством бинтов, обмотанных вокруг головы. Часы показывали 7:45. Еще несколько минут, и капкан, поставленный на Алекса Вульфа, захлопнется. Ван Дам и Джейкс сидели в глубине ресторана. Отсюда им был прекрасно виден весь зал. Ближайший к выходу столик занимали два здоровенных сержанта, которые с аппетитом уплетали жареного цыпленка, оплаченного разведотделом. Снаружи в машине сидели двое полицейских в гражданских одеждах с пистолетами в карманах пиджаков. Ловушка готова к действию. Не хватало только приманки. Елена должна была появиться с минуты на минуту. Утром во время завтрака Билли испуганно воззрился на повязку отца. Ван Дам взял с мальчика обещание, что тот не проболтается, и рассказал ему правду. «Я дрался с немецким шпионом. У него был нож. Он сбежал. Но я рассчитываю поймать его сегодня вечером». Конечно, он выдавал служебную тайну, но какого черта мальчик имеет право знать, за что покромсали его отца? Услышав эту историю, Билли моментально перешел от беспокойства в состояние возбуждения, а охваченный благоговением Джафар принялся ходить по дому на цыпочках и говорить шепотом, как будто в семье кто-то умер. Что касается Джейкса, то от вчерашней импульсивной попытки сближения не осталось и следа. Между ними вновь восстановились отношения начальника и подчиненного. Джейкс выслушивал приказы, называл его «сэр» и не высказывал своего мнения, пока его не спрашивали. «Так и нужно», — подумал Ван Дам. «Они прекрасно работают в паре. Зачем же что-то менять?» Он посмотрел на свои наручные часы и закурил новую сигарету. 7:30. Алекс Вульф может войти в эту дверь в любой момент. Ван Дам был уверен, что узнает его с первого взгляда. Высокий, темноволосый, кореглазый европеец с орлиным носом в отличной физической форме. Его никто не тронет, пока не придет Елена и не сядет к нему за столик. Вот тогда настанет черед Ван Дамма и Джейкса. Если Вульф попытается сбежать, два сержанта заблокируют дверь, а если уж произойдет чудо, и супершпион все-таки прорвется сквозь них, снаружи по нему откроет огонь полицейские. 7:35. Ван Дамму не терпелось допросить Вульфа. «Это будет великая битва характеров, и майор не сомневался, что выйдет из нее победителем. Он аккуратно прощупает Вульфа, выявит слабые места, а затем применит такое давление, что пленник во всем сознается сам». 7:39. Вульф опаздывает. «Может быть, он вообще не придет? Боже упаси!» Ван Дам содрогнулся, когда вспомнил, с каким высокомерием обещал Боджу, что арестует шпиона сегодня вечером. Отдел Ван Дамма находится на очень плохом счету, и только быстрый арест Вульфа вернет былое уважение. Однако, принимая во внимание события прошлой ночи, Вульф может затаиться. И все же Уильям Натром чувствовал, что затаиться совсем не в стиле Вульфа. По крайней мере, он на это надеялся. В 7:40 дверь ресторана распахнулась, и вошла Елена. Джейкс присвистнул. Выглядела она потрясающе. Простые линии кремового шелкового платья подчеркивали все достоинства ее фигуры, а его цвет красиво оттенял ее гладкую смуглую кожу. Ван Дам ощутил острое желание немедленно до нее дотронуться. Елена огляделась, очевидно, ища глазами Вульфа и не находя его. Поймав устремленный на нее взгляд Ван Дамма, она, не дрогнув, отвернулась и заговорила с подошедшим к ней официантом. Он усадил ее за столик на двоих, неподалеку от входа. Ван Дам поймал взгляд одного из сержантов и кивком указал на Елену. Сержант склонил в ответ голову и посмотрел на часы. «Где же Вульф?» Майор закурил новую сигарету, не на шутку обеспокоенный. Он предполагал, что Вульф, как настоящий джентльмен, прибудет раньше дамы. По этому сценарию арест должен состояться в тот момент, когда она сядет за столик. Но все пошло не так. Официант принес Елене коктейль. 7:45. Она посмотрела в сторону Ван Дамма и чуть заметно пожала плечами. Дверь ресторана открылась. Ван Дам застыл, не донеся сигарету до рта, но спустя мгновение разочарованно расслабился. В ресторан вошел какой-то мальчишка. Он отдал официанту сложенный лист бумаги и вышел. Ван Дам решил заказать еще что-нибудь выпить, но тут увидел, как официант подошел к столику Елены и отдал ей принесенный мальчиком листок. Ван Дам нахмурился. «Это еще что? Записка от Вульфа с извинениями за то, что он не придет на свидание?» На лице Елены отразилось легкое замешательство. Она взглянула на Ван Дамма и снова пожала плечами. Ван Дам колебался. Ему хотелось подойти к ней и спросить, в чем дело, но вдруг Вульф войдет как раз в тот момент, когда они будут разговаривать. Тогда шпион повернется к двери и выскочит на улицу, где ему смогут противостоять лишь двое полицейских вместо шести. «Подождем», — процедил майор сквозь зубы. Елена взяла свою сумочку с соседнего стула и встала, еще раз посмотрев на Ван Дамма. Уильям решил, что она хочет наведаться в дамскую комнату, но вместо этого она решительно направилась к выходу. Ван Дамм и Джейкс вскочили. Один из сержантов привстал, вопросительно глядя на майора. Тот отрицательно покачал головой. Не Елену же арестовывать. Ван Дамм с напарником поспешили к двери, и только пробегая мимо сержантов, майор отдал приказ за мной. Они выбежали на улицу. Уильям огляделся. У стены сидел слепой нищий с треснутой тарелкой в руках, в которой лежало несколько пиастров. Трое пьяных солдат, обнявшись, брели по тротуару и горланили похабную песенку. Напротив входа в ресторан несколько только что встретившихся египтян яростно жали друг другу руки. Уличный продавец предложил Ван Дамму дешевые бритвенные лезвия. И тут майор увидел Елену в паре ярдов от входа. Она садилась в такси. Ван Дамм кинулся к ней. Дверца захлопнулась, и такси тронулось с места. На другой стороне улицы взревела машина с полицейскими, ринулась вперед и столкнулась с автобусом. Ван Дамм догнал такси и схватился за ручку задней дверцы. Машина неожиданно вильнула. Рука Ван Дамма разжалась, он потерял равновесие и упал на землю, но тут же вскочил на ноги. Лицо пронзило острая боль, рана открылась, и по лицу потекла липкая теплая кровь. Джейкс и оба сержанта подбежали к майору. На другой стороне улицы полицейские ругались с водителем автобуса. Такси исчезло.